Так Коля впервые столкнулся еще и с документальной статистикой лагерей. Это были учетные карточки и личные дела умерших трудоармейцев. Сразу бросилось в глаза, что, несмотря на разный возраст, почти все они имели схожий диагноз. Постепенно он так увлекся, что не заметил, как доктор вернулся после осмотра. Был он с каким-то военным в щеголоватой кожаной куртке поверх гимнастерки. Поэтому знаков различия не было видно. По-видимому, это был тот самый майор-особист, про которого он упомянул. Тот придирчиво прочитал все, что успел переписать Коля, и не скрыл удовлетворения. «Да, Семен Ильич, это то, что надо!» – пожал он руку доктору. «А то мои горе-писари такой огород везде нагородили! Без пол-литра не разберешься! Сразу ты и не поймешь, о чем и о ком речь!» К тому же они путаются в немецких фамилиях. А тут нужна точность. Это ведь статистика. И коротко бросил Николаю. Где учился? Дома, на Украине. Дома, скривился военный. Знаем мы ваш дом. Фатерланд называется. Да что с вас взять? Сколько классов? В 10-й надо было идти. Ого! В непритворном удивлении вскинул брови особист. Вот что, заберу-ка я тебя к себе. Но сначала тут все бумаги приведешь в порядок. Приступишь этак через день-другой, пока я утрясу кое-какие формальности с начальством в штабе. А ты бы проследил за этим, Семен Ильич, не в службу, а в дружбу. Да не вопрос, я бы сразу его оставил. Охотно согласился Шпеллер. Вон бумаг-то сколько, а у меня времени в обрез. Впрочем, мне кажется... Он внимательно посмотрел на Николая и, взяв за руку, нащупал пульс. Потом поочередно приподнял веки. «М-да, так оно и есть. Похоже, Игорь Силыч, оставлять-то нужно его прямо сейчас». И шепнул что-то ему на ухо. «Да ты что?» – обеспокоился майор. «Жалко, парень-то грамотный. Но сразу я не могу. Во-первых, сейчас уезжая в центр на совещание, а это 2-3 дня, не считая дороги. Во-вторых, лишний раз с отделом собачиться неохота. Хотя за такого доходягу держаться они, конечно, не будут. Но лучше соблюсти порядок». В это время в кабинет заглянул Шталь. Увидев майора, чуть прикрыл дверь и, сделав знак доктору, шепнул приглушенно. «Доктор, я уезжаю. Парня бы захватить, а?» «А, Летун!» Не расслышал его, но сразу сориентировался майор. «Ну-ка, ну-ка, заходи. Это хорошо, что ты здесь». «Подожди чуток. Заберешь вот человека по пути и доставишь в зону. Понял? И снова к доктору. Сделаем вот что. Я распоряжусь, чтобы ему выдали сухой паёк на 2 дня. Как думаешь, выдержит тогда?» «С таким пайком-то думаю, что да», – прикинул Шпеллер, еще раз проверив пульс Николая. И упредил его, вскочившего, как ему показалось, в порыве благодарности. «Ладно, ладно, благодарить будешь потом». Странно, но оказалось, что того больше заботит судьба раненого. «Доктор», – дрожащим голосом взмолился Коля. «А как же Берг? Вы спасете его? Из-за меня ведь его придавило!» Семен Ильич обменялся с майором удивленным взглядом. Дескать, смотри-ка, ходатай какой объявился. «Вот что, друг любезный, из-за кого он пострадал, для выздоровления не имеет никакого значения. А заживет нога или нет, зависит не от меня. Я не могу взять его в городскую, нет полномочий. Но он мужик сильного духа. Мне кажется, у него есть на кого надеяться». Доктор еще раз как-то по-особому посмотрел на Колю. «Тебе, милок, не о других, а о себе заботиться надо. А Берг, что ж, сколько смогу, поддержу его здесь. А там посмотрим, куда кривая вывезет». «Ждать будешь в зоне», — добавил майор, записывая что-то на бумажке. «Вот это отдашь своему начальству. На работу больше не ходи. Скажешь, майор Рюхин не велел». «Да я тут все написал». «Так его не на объект?» — переспросил для верности Август. «Отвезешь в зону, а своему начальнику сошлешься на меня, если что». «Ну, из-за чего задержался?» «Перед своим я сам отвечу». Хмуро отказался Шталь и кивнул Николаю. «Поторопись, я в машине обожду». «Ну-ну, отвечай, раз такой гордый». Непризненно посмотрел ему вслед особист и, недобро усмехнувшись, добавил. «Погоди, устрою я тебе разбор полетов». «А ты, Шмидт, иди со мной». Коля расслышал его слова, но значения им не придал, да и не понял, о каких таких полетах шла речь. Расщедрился майор. Целых две булки хлеба по его приказу отвалили Николаю в столовой. Да еще несколько хвостиков вареной рыбы. И даже завернули их в какую-то промасленную бумагу. Так и прибежал он к полуторке и положил все в кабину на сиденье. Сам, однако, не садился. «Все, что ли?» – спросил Шталь, берясь за ключ зажигания. «Садись, садись, давай, не тяни время. У меня его и так в обрез из-за всех этих...» И смолк, увидев умоляющий взгляд Николая. «Ну, что еще?» «Август!» Жалобно протянул тот. «Ты же знаешь, куда его поместили». «Берга-то? Ну да. Да на что он теперь тебе? Через день-два увидишь». Вместо ответа Коля торопливо разделил паёк на две части и подвинул одну к нему. «Отнеси ему, а? Мне нельзя. Если майор увидит, заругается». «Еще и отберет!» – усмехнулся Август и одобрительно крякнул. «А ты, парень, что надо?» «Ладно, я мигом. Одна нога здесь, другая там». Вернулся он, однако, не так-то быстро и выглядел очень мрачным. Молча кивнул в знак того, что все, мол, ладом, и также молча завел машину. И только незадолго до своротки к зоне остановился в лесу на открытой поляне. «Видишь?» – показал рукой на солнце. «Это часы мои. И показывают они, что с минуты на минуту мужиков с работы приведут. Поэтому тебе не резон у ворот околачиваться. Все равно сейчас не пустят. Ты... Вот что, Коля, разворачивай свой паёк и подкрепись хорошенько». И упредил возражение. «Давай, давай, потому что в зоне нормально не поешь. И обо мне не беспокойся. У меня более твоего будет от Митрича. Ты пока им бумаги переписывал, я там все его дела обстряпал». а он мужик благодарный. Кстати, благодарность и тебе от земляков. Там их еще двое. Так Берг с ними и поделился. Слушай, Коля, а Петр Фель тебе кто будет? Это дядька мой. Коля даже перестал жевать. А что? Вот оно как. Родня, значит. Да ты ешь, ешь. Дела у него, пожалуй, похуже, чем у Юргена. Он что, разве здесь уже? Нет-нет. Просто разговор о нем сейчас был у врача с майором. Ему не лучше? Не то слово. Раз списать собирается, значит, не жилец он. Списать? Как это? Вздрогнул Коля. Слух такой идет, что последнее время с начальства нашего стали спрашивать за умерших. Дескать, чем больше смертность, тем меньше им премиальных платить будут. Или уже платят, но... Но насчет платы, так это или не так, толком-то никто ничего не знает. А вот что стараются поскорее избавляться от дохляков, это точно. От Митрича слышал. Оформляют им отпуска. Или вовсе как бы под дембель подводят. А там уже дохни, сколько влезет. То есть подох, мол, человек уже на вольных хлебах, а не в трудоармии, как сами видите. А посему и взятки с нас гладки. В общем, баба с возу кобыле легче. Да ты и сам в этом убедишься. Бумаги-то как раз на них и будешь вести. Вовремя ты со своей грамотой погодился. А так бы ты и сам того. Летчик что-то изобразил рукой в воздухе. Сыграл бы. Так его уже списали? С тоской в голосе перебил его Коля. Похоже, что да. Я только что случайно просьбу врача подслушал. Того самого, что тебя вызволить хочет. Мужик он славный. Такого здесь редко встретишь. А просил он майора как раз за Феля. Дескать, тяжелый он, так положить бы в лазарет. А тот потребовал, чтобы через 3 дня даже духу этого Петра тут не было. Нечего, мол, статистику портить. Вот насчет этих 3 дней они и спорили. Этот Игорь Силыч ищет тот фрукт. «Хоть бы добрался дядя Петя до дома!» Печально вздохнул Коля. «Конечно, было бы хорошо. Помирать-то ведь дома куда как легче. Вопрос-то для них только в том, что и состоял, сколько он еще протянет». «Я буду молиться за него», — серьезно сказал Коля. «Я теперь верю, что молитва к Богу может помочь и ему». «Ну что ж, молись, коли охота есть», — неопределенно пожал плечами Шталь. «Только боюсь, что молитвами тут уже не поможешь». «Юрген говорил, что молитва к Богу все может», — возразил Коля. «Может быть и так. Мечтать не вредно. Раз уж нам надеяться не на что и не на кого, то хоть о Боге помечтать. А насчет Берга твоего, так я все же на доктора надеюсь, что он его подлечит. Он ведь его в спецпалату определил и даже обезболивающий укол сделал. А это говорит о многом. Не каждый врач расщедрится на такое для нашего брата. Только что-то уж больно сильно он головой покачивал. И хоть ничего и не говорил, но думаю, что хорошего у Юргена тоже мало. что, поел? Вот, теперь и поехали. У своротки от трассы к зоне Август вновь остановил машину. «Вон, гляди!» – показал он рукой на столпившуюся у ворот колонну рабочих. «Аккурат ваших с работы пригнали! Все точно рассчитал я по своим часам!» «Да, еще один день пролетел!» «Давай, Коля, топай! Их уже заводят!» «Как бы там ни было, а нам с тобой повезло. Мне, что кроме Митрича, сегодня ни перед кем отчитываться не надо. А тебе, что появилась теперь надежда домой, к родителям вернуться. Живым, имею в виду. Вот их-то и благодари за свое спасение, что в школе тебя учили. И видишь, как оно пригодилось? Ну... «Бывай! Завтра вечерком найду тебя. На вот, холщовая тряпица у меня тут. Хлеб поплотнее заверни в нее от чужих глаз, иначе не успеешь моргнуть, как уведут. А тебе эти день-два продюжить надо. Пайку ведь могут и не дать, раз от работы освободили. Ты постереги хлебушек-то». «Я постерегу». Удивительно, как быстро разносится слух по зоне. И показал-то бумагу одному лишь бригадиру. А уж только и разговор в бараке, как несказанно повезло пацану. Один за другим подходили бригадники, чтобы самим удостовериться в правдивости слуха. Потом и вовсе из других бараков подходить стали. Но с тем же интересом. И кто-то искренне радовался за него, а кто-то не скрывал зависти. Были и те, что даже злобствовали. Мол, из-за его разявы мужика ухайдокало, а ему же еще и вон какая привилегия вышла. И недобро поглядывали на счастливчика. К Петру он сходил сам и отнес ему немного хлеба. Хлеб тот проглотил в одну секунду, поблагодарил кивком головы и с тоской взглянул на Николая. «Слышал уже, Коля. И о тебе, и о Юргене слышал. Ладно еще, что живой он остался. И если еще увидишься с ним, пусть простит меня». «За что, дядь Петь?» «Он ко мне завсегда со всей душой приходил. А я все насмешничал, да обзывал его. Из-за той его веры каждому слову придирался». Руки Петра дрожали, а голос был слабым, еле слышным. «В общем, пусть простит». «Он простит, дядь Петя». «А ты?» Судорожно сглотнул Петр. Видно было, что он пытается пересилить себя. «Ты простишь? Я ведь тебя, считай, изувечил. Мне потом... А Тане житья не было. Она-то любила тебя. Даром, что родной твой дядька я, а не она. И пацаны любили, особенно Петька. Я зла на тебя не держал, дядь Петя. А теперь и подавно, раз... Ну, вот и хорошо». Не дослушал Фель. «Раз я к Богу пришел», — докончил Коля. «Бог и тебя простит, если попросишь». «Не надо о Боге». Неожиданно энергично вскинулся Петр. но тут же сник и вяло махнул рукой. «Иди, Коля, не трави мне душу. Нету Бога, понимаешь? Не хочу, чтобы он был. Иди!» Глаза его были полны глубокой скорби, а слова прозвучали настолько безнадежно и отрешенно, что Коле осталось только повиноваться. С отбоем угомонилось все, утихло. Тогда и подкрался к нему, слывший придурковатым, Вовка Бош. Был он на год старше Николая и прописан был к босой команде. В ней, как мы уже видели, трудились только немощные пожилые люди, непригодные к работе ни на шахте, ни на лесоповале, ни тем более на укладке рельс. Боша же прикомандировали к ним, потому что больше его и негде было использовать. Так ведь, дурак дураком, куда его поставишь? Был он истощен до крайности и бродил по зоне, как тень, то с метлой, то с лопатой, то с топором, так как занимались они мелкой работой по зоне, в основном заготовкой дров в столовую. Ну, и еще кое-чем – по мелочи и уборка территории. А последнее время он вообще заговариваться стал. Часто застывал на месте и мог подолгу стоять, не шелохнувшись, будто выслушивал кого-то. Потом двигался дальше, бормоча что-то себе под нос. Все на него уже давно рукой махнули. Осторожно дотронулся Вовка до Николая. И когда тот повернулся к нему, приставил палец к губам и заозирался по сторонам, всем видом показывая, что хочет сообщить что-то секретное. Коля непроизвольно усмехнулся. По всему бараку разносился такой могучий храп, что эта предосторожность была явно излишней. Тут и захотел бы кто-то, не смог бы подслушать их разговор. С другой стороны, хоть парень и недоумок, а соображает, что с секретами нужно быть осторожным. «Тебе чего, Вова?» «Давай выйдем!» Прошептал тот ему в самое ухо. «Ты что, спятил?» Невольно вырвалось у Коли. «Отбой уже!» «Мне нужно тебе сказать пару слов!» «Пойдем, а?» В голосе дурачка слышится такая щемящая тоска, что Коле становится не по себе. Таких интонаций у него он никогда не замечал. «Куда? Зачем? Говори здесь. Никто ведь не слышит». Вовка немного скис. Шмыгнув носом, он подозрительно огляделся по сторонам. Убедился, что действительно никто не подслушивает, и зачастил. «Я бы не решился на это, если бы не услышал про тебя. Сил моих нет дальше терпеть. Помоги мне, Коля!» «Да чем же, Вальдемар?» Тот, облокотившись одной рукой на нары, другой приподнял рубаху, обнажив тощий живот. Из-за пояса штанов, схваченных бечевкой, вытащил что-то завернутое в грязное полотенце. В сумраке барака блеснуло лезвие плотницкого топорика. «Видишь?» – шепнул Вовка и тут же спрятал его назад. Коля испуганно отшатнулся. «Ты чего удумал?» «Помоги! Коля, Христом Богом прошу!» Горячечно зашептал Бош. «Вот так, топориком сатани!» Он для наглости стукнул ребром правой ладони по запястью левой руки. «Оттяпаешь, и меня домой отпустят!» «Фу ты!» — отер Коля испарину со лба. «Ну и шутки у тебя! Шел бы ты спать, а Вова?» «Это не шутки! Это последняя возможность выжить! Я больше не могу прикидываться дурачком! А как только это поймут, мне конец! Да он и так уже приходит, как и тебе приходил. Но тебя взяли в писари, и теперь ты выживешь. А мне от этого еще горше стало. Веришь, все нутро переворачивает. Почему не меня? И понимаю, что если бы под дурачка не косил, то, может быть, взяли бы и меня. Так кто же знал?» С неподдельной горечью в голосе простонал Вовка. И тут же спохватился, испугавшись своих слов. «Ты только никому, ладно?» Коля машинально кивнул. «Я знаю, ты не скажешь», — успокоился Вовка. «Теперь я твердо решил выбраться отсюда. Это единственный способ. Ну, как?» Мысль, сбитого с толку Коли, работала в другом направлении. Неужто Бош столько времени водил за нос весь отряд? Говорил ли он сейчас правду или просто свихнулся напрочь от голода? Как вести себя с ним? «Тогда тебя посадят, Вова!» — как можно мягче сказал он. «Сначала залечат руку, потом намотают срок за членовредительство с целью дезертирства. Ты же знаешь эту статью. А меня за пособничество расстреляют. Тогда-то мы уже точно домой не вернемся. Хочешь этого?» «Я тебя не выдам!» — жалобно заскулил Бош. «Не с руки мне это! Ты же должен понимать! Я все продумал! Скажу, что сам себе нечаянно саданул, когда сучки рубил, и мне поверят. Какой с меня спрос?» Коля облегченно вздохнул. Нет, все-таки парень не в своем уме. Просто в очередной раз погнал гусей, и нужно как-то отвлечь его от назойливой мысли. Как-то убедить. И тут к его великой радости вспомнился недавний разговор с Юргеном, чье высказывание он и не замедлил повторить. Слово в слово. «Вова, нельзя причинять вред своему телу. Грех это перед Богом. Большой грех. Понял? Потому что тело твое – это храм Божий». «Чего?» – сдавленно просипел Бош и ошеломленно округлил глаза. «Чей храм?» Коля увидел его испуг. И чтобы закрепить успех, поторопился прибегнуть к самому весомому аргументу в зоне. Достал тряпицу с хлебом. «Божий, Вова, храм для Духа Святого. Ты ведь крещенный?» «Крещенный», — эхом подтвердил Вовка, не сводя завороженного взгляда со свертка в руках у Коли. Он уже ничего не слышал. «Вот видишь, а разве можно вредить тому, что от Бога?» Вовка, чуть причмокивая, жадно сглотнул. «Что там у тебя?» «Хлебом хочу тебя угостить. На, держи». Это было большой ошибкой. Если за все время их разговора храп, стоны, бормотание окружающих не унимались, то стоило ему развернуть тряпицу, как тут же все стихло. И то сказать, хлеб-то ведь был не тот обычный, что им дают, и где одна полова, а настоящий, с духмяным запахом, тот, который получает начальство, ну и конвоиры там, да еще гражданские. Едва он успел подать Вовке ломоть от булки, как тот, мгновенно сунув хлеб за пазуху, дал задний ход, и только его и видели. Даже забыл поблагодарить. А перед Колей выросла фигура мужика с нижних нар, с горящими голодными глазами. Он ничего не просил, а просто смотрел, не отрываясь, на хлеб. И точно так же, как Вовка, причмокивал и шевелил губами. Можно было, конечно, просто отвернуться, и на этом инцидент был бы исчерпан. Но жалость волною охватила сердце, и хотя где-то в сознании далеким отголоском мелькнуло предупреждение Августа: «Тебе день-два продюжить надо». Руки уже сами ломали хлеб. А в проходе уже стояло несколько человек, и каждый тянул к нему свою руку. Не прошло и минуты, как он, зажатый в кулаке крохотной корочкой, бессильно вытянулся на туфяке. И еще через секунду барак снова погрузился в свое привычное ночное состояние со стонами, вскриками, бормотанием. Коля как можно дольше катал корочку во рту, наслаждаясь ее нежным ароматом, и в непривычной для себя какой-то светлой, безграничной радости переживал только что произошедшее с ним, в радости и удивлении. Удивление, что нисколько не жалеет, что остался без хлеба. Наоборот, пришедшее только теперь осознание того, что отдал он его таким же, как и сам, голодным, и принесло ему эту радость, ощущение близости со Христом. Ведь он исполнил его заповедь. И продюжит ли он эти грядущие день-два, теперь целиком будет зависеть от Иисуса. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Так вот что имел в виду Юрген, когда читал ему с Августом эти строки из Библии. Коля зарылся головой в подушку и беззвучно заплакал. «Господи!» Мыслями уносился он ко Христу. «Все ли это так, как я думаю? Правильно ли?» И как ответ, снизошедшее на него откуда-то извне нежное, ни с чем не сравнимое благоговение. Будто приподняв над суетой трудоармейского бытия, обволокло оно его, измученное тело и душу, ласковыми волнами покоя и умиротворения, унесло прочь заботы и тревогу. И он, будто в яве, почувствовал, как душа, освободившись от тяжкого груза, воспарила куда-то высоко, к самым небесам. Тогда из уст его непрерывным потоком полились слова благодарности Богу. С каждым словом он все больше укреплялся верой в свою причастность к таинству спасения Христова и вскоре заснул глубоким, безмятежным сном, какого не было со дня прибытия в трудоармию. Снилась ему вся в солнечных зайчиках речка его незабвенного детства. В ней деревенские пацаны купались до одыри с утра и до вечера. И тот пестрый от обилия цветов летний луг, с бесчисленными гудящими шмелями и порхающими бабочками необыкновенной красоты. За ними они гонялись с заломленными тут же у заберегов мягкими веточками тальника. И вот в погоне за пиковой дамой, так мальчишки называли очень редкую и самую красивую из них, с черными ободками и таким же черным вкраплением в середине нежных бледно-желтых крылышек, он в пылу азарта не заметил края и бультыхнулся с невысокого, но крутого яра в речку. Полет его не был столь же элегантен, как полет бабочки, да и провидение наделало много шуму. Не успев сгруппироваться, он так плашмя и ударился об воду, то бишь лицом и пузом, чем вызвал у остальных ребятишек одновременно и визг испуга, и легкий смешок. А увидев, что он благополучно отделался, еще и детский восторг. Смех постепенно нарастал, превращаясь в громкий, грубый хохот, и он, разобиженный до слез, поплыл в размашку на другой берег речки. Но сколько ни махал руками, а течение опять прибивало его к этому месту падения. «Ну-ну, размахался!» Услышал он чей-то голос, открыл глаза и увидел склонившегося над собой нижнего соседа по нарам. «Вставай, друг!» Как-то непривычно, мягко сказал тот. «Не то завтрак прозеваешь». Коля соскочил с нар и еще под впечатлением своих сновидений по привычке побрел в столовую. Там он съел тарелку жижицы с костлявым рыбьим хвостиком, получил дневную пайку хлеба и по той же самой привычке заспешил к колонии, направлявшейся на работу. «Эй, Шмидт! Куда тебя понесло?» Громко окликнул его бригадир, неожиданно появившийся за его спиной. Но обычного раздражения в голосе Ивана также не чувствовалось. Наоборот, в нем были доброжелательные нотки. «Или на радостях совсем с катушек съехал?» Только теперь, заметив на себе еще и косые взгляды мужиков, опомнился Коля и остановился – в сомнении. В калейдоскопе памяти один за другим замелькали все события вчерашнего дня. Величественный лес, эшелон с изможденными трудоармейцами, нелепая смерть одного из них. «Что, самому не верится?» «Ну, это бывает», — нарушил ход его мыслей Иван. Подойдя вплотную, он поспешно сунул Николаю в руку клочок бумаги и просительно заглянул ему в глаза. «Адрес тут мой, Коля. Тебя, я слышал, уже сегодня заберут. Так написал бы моим, а? Много не надо. Жив, мол, здоров, чего и вам желаю. Ну и про посылочку бы. Дескать, теперь они справно приходить стали. Да тебе виднее, как писать. Сам-то ведь я неграмотный. Напишешь?» «Напишу, дядь Ваня». «Ну, вот и хорошо. Может, и выкроет, что моя жена. Хотя сами, наверное, сидят впроголодь. У меня ведь семеро по лавкам, как горох. Мало-мало меньше. Ох!» Иван тяжело вздохнул и, как бы оправдывая такую просьбу, продолжил. «Да разве бы я просил? Конечно, нет. Но чую, что-то плоховато мне становится. Тебе бы Богу помолиться, дядя Ваня. Он поможет!» Убежденно сказал Коля. Ох, нет, Коля. Снова вздохнул Фокт. Поздно мне Бога просить. Раньше надо было. Вон как твой Берг. Тогда бы другое дело. Тогда бы и надеяться можно было. А так... А, чего там говорить? Махнул он рукой и заторопился. Ты это... Зла на меня не держи. И если чё, не по пути было. Да я и не держал никогда. А теперь и вовсе. Какое зло может быть? Вот это и ладно. Тогда не забывай нас, просветлел лицом Иван. И уже на ходу к колонне выкрикнул. Бергу передай, чтобы выздоравливал. Скажи, что худо, мол, мне без него. Я передам. Колонну повели за ворота, а Коля медленно побрел в барак. Несколько трудоармейцев с ночной смены сидели на нарах и, наизнанку выдернув рубахи, усердно выискивали и ногтями давили в шеи. Первым делом он запрятал хлеб в прорезь тюфяка. Потом, очень осторожно, словно боясь расплескать свои видения, прилег и уставился в потолок немигающим взглядом. Господи, неужели все это правда? Неужели все это происходит со мной? А если правда, то когда придут за мной? В грустном размышлении он вновь переживал все перипетии прошлого дня. Перед глазами то и дело возникал тот умерший на его глазах безвинный страдалец. Он стоял и тянул к людям свои руки. Разобрать лица несчастного было невозможно. Оно сливалось в одно неясное сплошное пятно. Но его виноватая улыбка угадывалась даже и тут. И Коля воображение успевал подбежать, подхватить его, бережно опустить на землю и строго, как тот капитан, взглянуть на конвоира. Но дальше этого дело не шло. Страдалец оставался неподвижным, как и запечатлелось в его памяти в тот страшный момент. Потом память озарил светлый миг покаяния, и ошеломляющая радость души от осознания Христова спасения охватила все его существо. Живительной струей разлилась по всему телу и полностью отрешила от мира. На долгое время впал он в пограничное состояние между сном и явью. Все, что происходило вокруг, воспринималось как нечто аморфное, не имеющее к нему никакого отношения. Монотонная беседа мужиков, воюющих с овшами, плавно переросла в какую-то возбужденную суету в бараке. Как бы в отдалении слышался ему топот босых ног по полу и скрип, то и дело, открывающихся дверей барака. А отдельные вскрики и восклицания, на мгновение, выбиваясь из общего слитного говора, не нарушали его обычного гула. Из всего этого гомона он четко разбирал только одно словосочетание, которое о чем-то напоминало ему. Но как он не силился, не мог вспомнить о чем. Оно лишь настораживало его, так как он улавливал только звук, но не мог уловить смысла. Потом все стихло, и лишь легкое шарканье тех же босых ног, да равномерное теньканье капель, срывающихся из крана бачка в жестяной таз, напоминало о жизни в бараке. Но вот откуда-то изнутри стала подниматься смутная тревога. Нежеланная и неясная она постепенно нарастала, лишила его духовного комфорта. Он сел и с беспокойством огляделся. Да нет, вроде бы все как обычно. Сколько мог, он напрягал слух, и вот до него вновь донеслось то словосочетание. Босая команда, и оно тут же болью отозвалось в его мозгу. Материализовалось и обрело внятные очертания. Босая команда. Вовка Бош. Как же я забыл о нем! Коля кубарем скатился с нар, вынул хлеб из заначки и заторопился к выходу. Но у самых дверей, нос к носу, столкнулся с дежурным офицером. «А, еще один сачок!» Смерил тот его оценивающим взглядом и оглянулся на сопровождающего солдата. «Давай, веди его ко мне, пока я тут с остальными разберусь!» И направился к притихшим трудоармейцам. «Пошли!» – коротко бросил конвоир, пропуская Колю вперед себя. Но тот не двигался с места. «Меня же отстранили от работ», – напомнил он лейтенанту. «По распоряжению майора Рюхина вам должны были передать об этом». «А что до тех?» – он кивнул в сторону мужиков. «То они с ночной смены». При упоминании Рюхина лейтенант на мгновение заколебался, но тут же постарался сделать вид, что и сам он не лыком шит, и чьи-то распоряжения ему до лампочки. «Ладно, там разберемся, кто чего распорядился», – раздраженно буркнул он. «А об остальных не твоего ума дело. Топай, куда велят». Конвоир легонько подтолкнул рукой. «Давай, мол, не задерживай». «Лейтенант не в курсе насчет тебя», – пробубнил он уже на ходу в спину Николая. «Он только что заступил, а я еще со вчера тебе наслышан». «Так что же ты ему не сказал?» «Ага, сейчас вот. Оно мне надо? А вдруг какая перемена об этом уже была? Кто в дураках останется?» «Вот то-то и оно. Поперед батьки в пекло лезть мне не с руки. Вот сам о себе ему и доложишь». Уже у самого штабного барака навстречу им вышел сержант Степан Машков. Коля хорошо знал его за добрый, незлобливый характер. Все называли его просто Степой. «А, уже ведешь?» «Прямо как будто знал, что я за ним иду». Расплылся он в довольной улыбке и махнул конвоиру. «Все, можешь идти. Тут его уже посыльный от доктора дожидает». И, похлопав Николая по плечу, предупредил: «Если что есть взять с собой, воротись и забери». Коля вполне понятно развел руками, дескать, «все, что мое, ношу с собой». «Ну, тогда пошли. Мне тоже велено сопровождать тебя. Далековато пешком придется идти. Вроде как по этапу. Выдержишь?» Коля вопроса как и не слышал. Известие об отправке оживило его. «Слушай, Степа, мне бы тогда с одним парнем тут попрощаться, а?» «Это с каким?» — приостановился сержант. «Уж не с тем ли придурком из босой команды?» «Ну да, с ним». Остановился и Коля. «С Бошем». «Ха, тогда считай, что уже попрощался», — неопределенно хмыкнул Машков и пояснил. «Увезли его на машине в Гурьевск. Как-то еще и погодилась она тут на его счастье». Немного помолчал и буркнул: «Или наоборот, к несчастью. Может, тут-то быстрее бы отмучился. Зато нам теперь придется топать пешком». «Ну, да нам не привыкать, а?» «А что с ним?» — похолодел от догадки Коля. Больше всего он боялся услышать как раз то, что и озвучил Степан. Руку он себе топором отрубил. Прямо у запястья, напрочь отсек. А ты чего это так посунулся? Родня он тебе, что ли? Да нет. Колю охватил озноб. Ноги стали ватными. Просто друг. А если просто, чего ж трясешься? Так неожиданно как-то. Жалко мне его. Всех жалко, согласился сержант. Но этот сам себе беду накликал. Даже если и выживет, в расход пустить могут за дезертирство. Разве что как недоумку попустят, так это уж от врачей зависит. Как они решат, так и будет. Через какой-нибудь час Коля уже в третий раз брел по той самой дороге в тайге к поселковой больнице в сопровождении посыльного Ветрова и сержанта Машкова. Зачем они были к нему приставлены? Толком не знал ни он, ни сами конвоиры. Человека на должность определили. Он и сам с радостью туда бы добежал, а его ведут будто на каторгу. Но субординация. Куда от нее денешься? Приказано. Вот и сопровождают. В дороге Коля сам ни разу не заговорил с солдатами. А если они что и спрашивали его, то отвечал односложно. Радость предстоящего, по сути, избавления от неминуемой своей смерти омрачалась трагедией, случившейся с Вовкой. Все его мысли были о Боше, и он не переставал корить себя, что не поверил в серьезность его намерений, что попросту, как теперь казалось ему, постарался отделаться от парня и не озаботился его судьбой. Он так и брел впереди конвоя, машинально переставляя ноги и не обращая внимания на ту таежную красоту, которая только вчера еще так радовала глаз. «Зачем он это сделал?» – не переставал он спрашивать себя –